повязку. Ее товарищи по работе смотрели на нее. Если эта операция удалась, она станет апофеозом доктора Реттер, ученицы Филатова. «Второй случай в моей практике», — медленно произнесла Екатерина Давыдовна. «Первый оперировала в Казахстане во время войны. Казалось, все сроки были пропущены. Взрослая девушка, казашка. Нужно ли зря травмировать, когда один шанс на тысячу? Пишет мне до сих пор. Спокойнее, Ата. Вот сейчас все». Ликующий крик вырвался у Аты. Бледная, с искаженным волнением лицом, на щеках налипли желтоватые нитки от марлевого бинта. Тусклые зеленоватые глаза смотрели неестественно и дико. Девочка оглядела всех вокруг, поняла, кто врач, узнала Викторию Александровну, потому что та со слезами шагнула ей навстречу. Ата бросилась, чтобы ее обнять, протянув вперед руки, как она никогда не ходила слепой, и пошатнулась, словно споткнувшись о невидимое препятствие. Обе, врач и сестра, одновременно поддержали девочку. «Мы еще будем учиться ходить», — успокаивающе сказала Екатерина Давыдовна, сама близкая к слезам. «А теперь надо завязать глаза». Ата, все сильнее дрожа, послушно обернулась к ней. «Можно я только подойду к окну и взгляну? Один раз! Там море?» Екатерина Давыдовна сама подвела Ату к окну. Дождь усилился. Море скрыл туман. «Я не вижу моря», — без грусти примиренно сказала Ата. «Но я достаточно много вижу. Спасибо!» «Море сейчас не видно, потому что туман», — пояснила Екатерина Давыдовна. «Слышишь?» — ревет сирена. Туман и сигнал. «А теперь тетя Вика завяжет тебе глаза. Виктория Александровна, закапайте ей атропин и раствор альбуцид натрия, прощевидная повязка». Когда сестра Дружникова увела девочку в перевязочную, Екатерина Давыдовна в изнеможении опустилась на стул. Ее окружили сотрудники. Начались восторженные поздравления. Ата лежала на спине. Глаза были закрыты и завязаны. Им надо было еще отдыхать, крепнуть, набираться сил. Теперь они будут смотреть на мир. Ата была настолько счастлива, что даже ослабела от счастья. Теперь и она зрячая. Даже не слабовидящая, а зрячая. Она уже видела так много. Доктора, которая вернула ей жизнь, тетю Вику. Так вот она какая на самом деле. Видела людей. Все-таки не такими она их представляла. Видела дерево в катке, упершееся в потолок. А ему тесно. Почему не выпустят его на волю? И видела дождь. В следующий раз она увидит Ермака. И солнце, и небо, и море. Как все хорошо! Как хорошо! Счастье убаюкало ее, и Ата уснула. Тем временем врач беседовала с медицинской сестрой. Кабинет опустел. Их было только две женщины в белых халатах, чем-то похожих друг на друга, несмотря на видимое внешнее различие. Дождь за окном все шел. Молчала сирена тоскливо и угрожающе. Корабли в море слушали туманный сигнал. «Операция удалась, а у меня болит сердце», — вздохнула Екатерина Давыдовна. «Столько еще опасностей ждет нас. Заживление проходит вяло. Общее состояние организма ослабленное. Могут быть и поздние осложнения, помутнение стекловидного тела, отслойка сетчатки, вплоть до обильного кровоизлияния из глаза. Даже после удачно проведенной операции и при гладком послеоперационном течении зрение в некоторых случаях спустя значительное время вдруг начинает ухудшаться. При исследовании на зрачке вдруг обнаруживаешь тонкую серую сетку. Потом она превращается в плотную перепонку. Возникает вторичная катаракта. Никогда к этому не привыкну. Никогда. Тогда снова опираться, но уже с меньшими шансами на успех.